Глава вторая. «Где-то здесь!» Лихо развернул потрёпанную карту с отжёванным Васькой куском. Кела повела носом из стороны в сторону и хищно улыбнулась. «Вовремя вы!» — она кивнула головой на растущую рядом молодую берёзку. «Ещё чуть-чуть, и не осталось бы от входа и следа. Не знаю уж, чем этим подземельщикам в последнее время белые деревья не угодили, но они старательно закапываются подальше от них. Не припомню, чтобы раньше что-то подобное делали». «Чихают, наверное, от пыльцы», — покивала жабка, а я хихикнула. «Куда тут?» — я заозиралась по сторонам. «Видишь, нависает край скалы, а рядом маленький курганчик», — нахмурил брови лихо. «Ещё бы! В кои-то веки назначили старшим, вот он и старался». «Тогда идём. Чего тянуть?» Пожала плечами я и поправила на плече тяжёлую сумку под завязку, набитую зельями. «Зараз!» — позвала Кела. «Ты уж постарайся по пути не влипнуть в неприятности. Договорились? А то что я Бурьяну скажу? Он и так, узнав о твоих приключениях, засобирался в столицу, еле отговорили. На кого ему лес оставить? Да и волки твои только его слушаются». «Что?» — не поняла я. «Какие мои волки?» «Говорящие», — Келла хмыкнула, — «экспериментальные». «О!» — радостно заулыбалась я. «Всё-таки сработало». И тут же прищурилась, вспоминая, что там у меня за состав пряников был и сколько я волчатам их давала. «Застращали всю округу», — продолжила смеяться Гарпия. «Дубчане даже ковен вызвали на подмогу маленькому магу. Сказали, оборотни в округе завелись». «Но я ведь предупреждала Петера», — я всплеснула руками. «Да уж, разобрались», — махнула Кела. «Но мы малышей в обиду не даём. Опять же, словам новым учим». Я только головой покачала, представив, чему там гарпии могут научить бедных волчишек. Хотя чего уж теперь. Главное, не только с жабой и воробьями получилось. Глядишь, и остальных. «Чужаки, уходите отсюда!» Раздался со стороны гор то ли голос, то ли скрежет. «Мы вас не ждали». «Ещё бы вы нас ждали», — удивилась Васька, залезая мне на плечо. «Сейчас, сейчас», — вышел вперёд лихо, доставая из кармана мятый листок бумаги. «Как же это, Пертазе Коди?» Примечание. «Вернуться домой». Конец примечания. И посмотрел на меня, а я изумлённо на него. «Айвен сказал, должно помочь», — тихо пояснил он. Какое-то время слышались шепотки, а потом из темноты выступили маленькие силуэты с копьями наперевес. «Откуда вы знаете заветные слова?» «Друзья передали», — лихо переступил с ноги на ногу. «Нам очень нужна ваша помощь». Чуди снова сбились в кучку и принялись тихо переговариваться. «Мы хотели бы пройти через подземелье сразу в пустошь», — решила не ждать я, выступив вперёд. «Мы не доставим вам беспокойства». «Никакого беспокойства», — поддакнула жабка, а я прикрыла её ладонью. От белоглазых отделилась худенькая фигурка и, шагнув к нам, попала под свет луны. «Девчонка», — ахнул лихо. «Люди, знающие древний язык, вы можете пройти». Скрипуче ответила она и, откинув длинные светлые волосы с плеча, повернула обратно. Мы переглянулись, не решаясь действовать. «Чего стоим?» — подтолкнула меня Гарпия. «Быстрее войдёте, быстрее выйдете». А я застыла. Что-то не нравилось мне во всём этом. Засвербело где-то в груди, и я потёрла печать. «Пошли», — мотнул головой лихо. «Может», — начала я, нахмурившись. Однако тут из-за моего плеча выскользнул Корвус. На мгновение обернулся и, не дожидаясь нас, двинулся вперёд. «Следи за ним», — посоветовала Кела. «Чую, не всё там просто внизу. Силой какой-то знакомой тянет». «Мы уходим», — прошелестело из темноты, и я, прижав посильнее Ваську, шагнула следом. «Не сгиньте только». Радостно помахала гарпия и растворилась в ночной темноте, будто её и не было. Под скалой действительно обнаружился проход, ведущий вглубь горы. Только не зная я, что это проход, ни за что бы не сунулась. Он больше напоминал звериные норы, а потому протиснуться внутрь мы могли только ползком. «Видишь, как хорошо, что я тебя не докармливала», — обернулась я к бледному Лихо. «Посмотрела бы, как ты на ковиновских харчах сюда залезал». «Хоть какая-то от тебя польза», — прошипел он. «Не ползи быстро, вдруг я застряну. Ненавижу подземелья». Я сняла с плеча сумку, толкнула ее вперед и полезла, больно цепляясь коленями за камни. Лихо, причитая себе под нос, последовал моему примеру. «Быстрее ноги переставляй!» — Васька тронула меня за щеку. «Они там наворотили что-то у входа. Видно, действительно замуровываться собрались». «Что? Что ты говоришь?» — подхватился Лихо и тут же ухнул, ударившись головой. «Говорю, отличное место, и люди тут приятные!» — крикнула ему Васька, подхихикивая. «Вот кто бы знал, что повелитель болот так не любит замкнутые пространства!» — добавила она тише. «В топях раздолье и вонище», — негромко сказала я, царапая ладони. «А тут только вонище», — покивала жабка. «Наверняка этим путем и летучие мыши пользуются». «Долго еще», — простонал за спиной парень. «А мне почем знать?» — злобно ответила я, отцепляя застрявшую между камней косу. «Я здесь тоже в первый раз». Признаться, тут мне было сильно не по душе. Даже если отбросить в сторону мою работавшую с перебоями интуицию, каменная толща над головой пугала. «Хорошо, господину магу. Отправил нас не пойми куда, а сам», — ворчала я, поднимая сумку и перекладывая ее вперед. Пузырьки внутри стукались друг от друга, заставив меня поволноваться о том, как бы не разбить что-нибудь в самый неподходящий момент. «А сам сидит и отдыхает в темнице», — хмыкнула Васька. «Ну да, ну да». Проход меж тем начал расширяться, и спустя несколько мгновений я смогла подняться на ноги. Следом с пыхтением встал Лихо, однако ему пришлось пригнуть голову. Наши провожатые ждали у входа в небольшую пещеру, держа в руках факелы, и у меня, наконец, получилось их рассмотреть. Молоденькие девчонки с темной кожей и яркими светло-голубыми глазами с любопытством смотрели на Лихо, что-то тихо друг другу говоря и хихикая. Я нахмурилась. Про чуть белоглазую я, конечно, знала не так уж и много, поскольку они все жили на особицу от отдельного мира и не делились своими тайнами. Однако раньше я встречала только таких, как Бакуня, выбравших жизнь наверху, и ни почём бы не подумала, что у них всем заправляют девки. «Мы проводим вас к госпоже», — проскрипела крайняя девчонка, глядя на меня своими странными глазами. «Они не родственники нашему Корвусу?» — спросила жабка, заинтересованно оглядывая чудей. «Надеюсь, что нет», — серьезно ответила я и повернулась в поисках демона. Корвус как сквозь землю провалился. Вот и как за ним следить, если он куда-то делся? «Идем», — буркнула Лихо. «Надеюсь, нам просто покажут дорогу и отпустят восвояси». Чуди, побросав копья и факелы у входа в пещеру, одна за другой подпрыгнули и быстро поползли почти по отвесной стене. «Да», — потянула я, наблюдая за тем, как они юрко ныряют в нору под потолком. «Быстрее!» — обернулась к нам одна из них. «Проход скоро будет запечатан». Лихо нервно дернул руками, что-то прошипев сквозь зубы, а потом приблизился к стене и оглянулся на меня. «Чего встала? Сказали же, скоро будет запечатан. Хочешь вместе с ним тут запечататься?» «Ой, нет». Я перевесила сумку поудобнее, поправила рукава и, схватившись за уступ, подтянулась выше. «Хорошо, что штаны догадалась надеть», — заметила намертво вцепившаяся в мои волосы жаба. «Вздумай я ее сейчас отдирать, точно бы без половины косы осталось». «Не то слово», — пропыхтела я, буквально ползком следуя за Лихо, который уверенно пёр вверх. Видимо, очень не хотел быть засыпанным камнями, и я его, признаться, прекрасно понимала. «Осторожно!» — крикнул Лихо, когда под его ногой, хрустнув, отвалился кусок скалы и полетел вниз. Я резко дернулась, отклоняясь в сторону, а сумка, жалобно звякнув, стукнулась о стену. А по моей ноге, щедро смачивая штаны, что-то потекло. «Забав!» — взволнованно зашептала Васька, свесившись. «Кажись, беда!» «Да не кажись!» — хмыкнула я, почесав щеку плечом. Пещера начала глухо вибрировать, а каменная стена под пальцами задрожала. Я быстро подтянулась, залезла в нору и поползла за лихо, оставляя за собою мокрый след. В этот раз тоннель оказался значительно длиннее, но хорошо, что стоны и причитания ползущего впереди спутника почти не долетали до меня. Впрочем, как и грохот от обвалившейся пещеры, который, по идее, должен был нас догнать, но нет. Здесь, в тесноте и темноте, я ничего не слышала. «И-и-и-и!» — тоненько заверещал лихо. «Что там?» — Васька забралась мне на голову. «Я куда-то рукой влез. Забав, дай платок». Он резко остановился, и я едва не уперлась лицом в подошву его сапог. «Сдурел!» — зашипела я. «Ползи дальше, потом разбираться будем». Лихо покряхтел, но двинулся, и я осторожно за ним. «Блин!» — выругалась я, почувствовав под ладонью какую-то кашицу, и застонала почище лихо. «Это же сейчас и одежда вся, и волосы пропитаются. Знать бы еще, в чем мы тут дружно обвалялись, учитывая, что помёт летучих мышей был твердым. Уж это-то я точно знала». В попытках варить зелье без ведьминых сил я пробовала самые разные компоненты, о которых раньше и подумать не могла. Нет, в этом подземелье какая-то другая живность водилась, и мне не хотелось бы с ней встретиться. «Скоро там?» — спросила, обхватив меня за шею Васька. «Устала я». «Да неужели?» — начала я едко, но тут сапоги лихо пропали из моего поля зрения, а следом рука нащупала впереди какую-то пленку. Вздохнув, я пролезла следом, тут же зажмурившись от ударившего в лицо яркого света.